простодушный, отделен от Кандида 8 годами. В это время появились еще несколько рассказов и небольших повестей Вольтера, одни из которых, например, «Белое и черное», во многом повторяя Задиго с его восточным маскарадом, повествуют о двойственности человеческой судьбы, другие, вроде «Жанно и Колена», в духе «Мемнона», наставительно говорят об опасных соблазнах большого света и, несколько сентиментально, о том, что истинная дружба и участие гнездятся лишь в сердцах простых, честных тружеников. На полпути между Кандидом и простодушным стоит итог философских раздумий Вольтера, его несравненный философский словарь. После его публикации, 1764 год, основные вопросы как бы были решены, и писатель обратился к беллетристике несколько иного рода. Насыщенность философскими проблемами в его поздних повестях заметно ослабевает, сменяясь во многом вопросами социальными и политическими. Единственное, в чем писатель твердо продолжает линию своих более ранних произведений, это развенчание религиозного фанатизма, вообще религии и ее служителей, а также царящих в обществе и нередко освящаемых авторитетом церкви насилия и произвола. Эта тема остается ведущей и в простодушном, но ее решение в этой повести делается менее абстрактным, более человечным. Эта повесть стоит в творчестве Вольтера в известной мере особняком. Это, пожалуй, единственная вольтеровская повесть с четко обозначенной любовной интригой, решаемой на этот раз вполне всерьез, без эротических анекдотов и двусмысленностей, хотя и здесь писатель нередко бывает игрив и весел. В этой повести появляются новые герои, очерченные уже без прежней уничтожающей иронии. Не герои-маски, носители одного определенного качества и даже философской доктрины, но персонажи с емкими человеческими характерами, подлинно, а не комично, не гротескно, страдающие, а потому вызывающие симпатию и сочувствие. Рисуя внутренний мир своих героев, простодушного индейца Гурона, волею судеб оказавшегося в феодальной Франции, и его возлюбленной мадемуазель де Сент-Ив, несколько наивной, недалекой провинциалки, но искренне любящей и готовой на самоотверженный поступок, Вольтер на этот раз не сгущает красок, намеренно замедляет темп развертывания сюжета и отбрасывает какие-либо боковые интриги, чем отличался Кандид. Переживания героев раскрываются в столкновении с французской действительностью, которая показана без каких бы то ни было иносказаний, широко и предельно критично. И хотя действие простодушного отнесено к эпохе Людовика XIV, Вольтер судит феодальные порядки в целом. В первой части повести взгляд автора кое в чем совпадает с точкой зрения его героя, естественного человека, не испорченного европейской цивилизацией. Гурон многое понимает буквально, особенно библейские предписания, не ведая о странных условностях цивилизованного общества и поэтому нередко попадает в комические ситуации, но его простодушный взгляд вскрывает во французской действительности немало смешного, глупого, лицемерного или бесчеловечного, к чему давно привыкли окружающие. Во второй части книги, где описано пребывание героя и героини в Париже и Версале, к бесхитростным, но метким суждениям индейца присоединяются удивление и ужас неиспорченной провинциалки, потрясенной увиденным и пережитым в столице. Тем самым взгляд на старый порядок становится более стереоскопичным, его изображение более объемным и наглядным. И хотя оценка придворных благоглупостей и мерзостей дается через восприятие положительных героев, в ней все более ощутимыми делаются авторские интонации, язвительные и гневные. И в простодушном возникает вопрос о первопричинах зла. Но здесь Вольтер дает этой проблеме новую трактовку. Зло перестает быть чем-то вневременным и абстрактным. Оно наполняется конкретным социальным содержанием. В реальных общественных условиях зло становится неизбежным и закономерным. Оно освящено религией, подкреплено произвольно толкуемыми законами и узаконенным беззаконием. Молодые герои повести сталкиваются и с отвратительными фигурами духовников и иезуитов, и с, в общем-то, симпатичными министрами, которые, однако, тоже сеют повсюду зло, просто потому что такова их роль в бюрократической иерархии. В государстве, основанном на неравенстве, индивидуальная личность неизбежно оказывается беззащитной перед многоступенчатой, тяжелой бюрократической пирамидой, представители которой искренне пекутся об интересах страны, о благе народа, не забывая, конечно, и себя, но безжалостно попирают интересы отдельного человека, которого просто не принимают в расчет. Исход столкновения человека с подобным государством предрешен. И поэтому вольтеровская повесть оканчивается трагически. И в простодушном сатирический талант Вольтера не изменяет ему, но иронический или же гневно-саркастический тон повествования просто смягчается тоном лирическим, когда писатель рассказывает об искренности и силе чувства молодых любовников или о дружбе индейца с добряком Гордоном, мудрецом и ученым, с которым судьба свела героя в застенке Бастилии. О чувстве светлом и сильном, о верности и неподкупности рассказывается в веселой повести Вольтера «Царевна Вавилонская», где перед нами снова восточные наряды, полуфантастические народы и племена, говорящие птицы и помогающие героям животные, вообще все атрибуты волшебной сказки. Но это лишь экспозиция. В центре книги повествование о поисках возлюбленными друг друга, что заставляет их пересечь всю Европу. Это дает Вольтеру возможность обратиться к своеобразному обзору политической карты континента, увиденного опять-таки глазами неискушенного простодушного азиата, подмечающего там смешные нелепости и забавные странности. Но на этот раз писатель снисходителен. Горький сарказм уступает место юмору и мягкой иронии. Так описаны и скандинавские страны, и Польша, и Англия, и Германия. Политическая ситуация в России представлена явно идеализирована и почерпнута Вольтером из писем его русских корреспондентов. Сноска. В 60-е и 70-е годы Вольтер живо интересовался русской историей и культурой. Он вел переписку со своими русскими корреспондентами. Екатериной II, графом Воронцовым, Голицыным, Шуваловым и другими, работал над историей Российской империи при Петре Великом. Екатерина и ее окружение, считаясь влиянием и авторитетом Вольтера и зная о проницательности писателя, всячески стремились в письмах к нему изобразить положение в России в лучшем свете, что им отчасти удалось. Конец сноски. Французский беззаботный гедонизм и легкость нравов вызывают у писателя определенную симпатию, и лишь гнезда католицизма и инквизиции, папский Рим и Испания, описаны по-прежнему с нескрываемой ненавистью и гневом. Царевна Вавилонская — это своеобразный отдых, после битвы, причем битвы во многом уже выигранной. Таким же отдыхом был и «Белый бык», озорная богохульная фантазия на тему одной из ветхозаветных книг. Повесть эта говорит о том, что повествовательный и сатирический талант 80-летнего писателя еще не иссяк. Но повесть эта не ставит серьезных философских проблем. Ее основная задача – посмеяться над несуразностями церковной легенды и нанести еще один удар религиозному фанатизму. «Уши графа Честерфилда», последняя повесть Вольтера, ближе к его философским диалогам. Здесь опять возникает тема зла, царящего в мире, подчеркивается его всесилие и неодолимость. Опять идет речь о причинах и следствиях, об их неожиданной и непредсказуемой связи. Но нет прежних гнева и непримиримости. Процесс философского спора оказывается важнее конечных итогов. Философские повести Вольтера трудно отнести к той или иной жанровой разновидности. Дело не в том, что они очень пестры и не похожи по своей тематике, по тону, по манере изложения, даже по размерам. Их жанровая неопределенность объясняется тем, что они обладают признаками сразу нескольких жанров. Они вобрали в себя традиции философского романа, романа плутовского, сказки аллегории в восточном духе и гривуазные новеллы рококо с ее поверхностным эротизмом и откровенно гедонистической направленностью. Но и это не все. В вольтеровских повестях можно обнаружить и элементы романа-путешествия, и черты романа-воспитательного, и отдельный примет романа-бытописательного, и философского диалога, и политического памфлета, традиции великих сатириков прошлого – Лукиана, Рабле, Сервантеса, Свифта – также были глубоко усвоены и переосмыслены Вольтером. Видимо, вольтеровские повести возникают на скрещении всех этих разнородных традиций и влияний и складываются в очень специфический жанр – жанр философской повести. Вольтер был художником тенденциозным. Эта тенденциозность также стала характерной чертой созданного им повествовательного жанра. От этой тенденциозности – и постоянная перекличка с событиями современности, даже если действие повести бывало отнесено к временам легендарной древности или же не очень точно локализованного Востока. Эта перекличка оборачивалась преднамеренным столкновением событий, отнесенных в отдаленнейшие времена с эпизодами современной Вольтеру жизни. Подобные столкновения выдуманного с реальным, прошлого с настоящим, также были непременной чертой вольтеровских повестей. Писатель искал таких столкновений, они были одним из его излюбленных приемов заострения и отстраненности изображаемого. Вольтер не боялся анахронизмов, хронологических неувязок и исторических несуразностей. Он не побоялся дать героине Задига имя ассирийской богини Астарта Иштар. Без смущения назвал Кодисанкту африканской повестью, намеренно сдвинул хронологию в Кандиде и так далее. Эти умышленные анахронизмы были сродни тем многоступенчатым мистификациям, в которые превращались некоторые повести писателя. Нередко Вольтер выдавал свои книги за произведения несуществующих лиц, рассылал письма, в которых оспаривал свое авторство или обвинял издателей в пиратском выпуске книги, которую сам он якобы не собирался печатать. Многие повести Вольтер выдавал за переводы. «Кандид» считался переводом с немецкого. «Белый бык» — с сирийского. «История Дженни» — с английского. «Письма Амабеда» — с индусского и так далее. После выхода книг писатель нередко продолжал запутывать читателей и цензуру, подыскивая своим повестям подставных авторов. Так он приписывал Кандида, то шевалье де Муи, плодовитому литератору первой половины XVIII века, то некоему господину де Малю, человеку большого ума, любящему посмеяться над дураками, то, наконец, господину де Маду, капитану брауншвейгского полка. Этот причудливый маскарад не был излишним. Церковная и светская цензура преследовала художественную прозу Вольтера не менее старательно и ожесточенно, чем его философские или политические сочинения, чем антиклерикальную орлеанскую девственницу. Но маскарад и поток псевдонимов объяснялись не одной предусмотрительностью и осторожностью Вольтера. Здесь сказалась и неиссякаемая веселость писателя, его неодолимое влечение ко всяческим розыгрышам, обманам, мистификациям. Маскарад этот, так же как обращение к экзотической тематике, к восточному колориту, к сказочной фантастике, входил, несомненно, и в саму поэтику вольтеровской художественной прозы. Идеологическая заостренность обернулась в повестях Вольтера тенденцией к аллегории, иносказанию, притче. Реальное событие, тот или иной персонаж становились знаком какой-либо идеи. Это делало вольтеровских героев условными марионетками, за исключением героев простодушного. Часто они бывали даже не носителями одного какого-то качества или философской доктрины, а просто участниками диалога, в ходе которого выясняется тот или иной вопрос. Например, доктора Сидрак и Грю в ушах графа Честерфилда. Притча и аллегория не могут быть растянутыми, и вольтеровская проза поражает своей энергией и лаконизмом, насыщенностью событиями и вообще всяческой информацией при предельной краткости, даже схематизме изложения. Портретов персонажей нет. Один-два эпитета достаточны для создания условного образа, носителя определенной идеи. О событиях также рассказывается кратко, и они следуют друг за другом в головокружительном темпе. Краткость ведет к афористичности, к парадоксу, который бы исчез, будь все подробно растолковано. Вольтер был непревзойденным мастером иронии, которая тоже строится по принципу парадокса, то есть как столкновение противоречивого и несочетаемого. Впрочем, и эти парадоксы, и эти маскарады, и мистификации неизменно подчинены у Вольтера идеологическим задачам. Недаром молодой Пушкин писал по поводу прозы вольтеровского типа, что, кавычки открываются, «она требует мыслей и мыслей, без них блестящие выражения ни к чему не служат», кавычки закрываются. Давно замечено, что сатира долговечнее апологий. Возможно, потому что отрицательные качества более стойки и универсальны, чем добродетели, но также потому, что сатира обычно весела и смешна. Вольтеровская сатира жива еще и потому, что она наполнена смелой мыслью этого удивительного человека, ставшего знаменем своей эпохи и бросившего семена свободомыслия и скепсиса в далекое будущее.